Расы людоедов вполне привычны, ведь 3 из 6 самых больших стран в мире видят в людях только еду. Зверолюди – одна из таких рас. Они собирались использовать эту страну как источник пищи. Было известно, что зверолюди скапливали запасы еды, чтобы вторгнуться всеми силами. Однако по неизвестным причинам они начали вторжение до того, как выполнили свой план и захватили уже 3 города. Они устраивают ужасающие пиршества, вид которых отвратителен даже королеве. Встретившись с этим неотступным врагом, люди объединились, чтобы победить. Но разница между людьми и зверолюдьми слишком велика. Хоть люди и их противники очень похожи, зверочеловек сильнее обычного человека в 10 раз. Если для наглядности использовать рейтинг силы, то человеку 30 уровня соответствует 3-уровневый зверочеловек. Впрочем, стоит отметить, что такие сильные зверолюди попадались крайне редко, что позволило обычным людям существовать. Даже если мы можем сражаться с противником при помощи адамантовых приключенцев, количество противников очень велико. Мы не можем остановить множество племен, что атакуют нас. Следовательно, нам нужно собрать всех жителей в столице, чтобы наши враги истощились из-за отсутствия еды. Но наши запасы могут закончиться гораздо раньше. Какая же это головная боль, когда будущее скрыто во тьме? Я хочу убить их вождей. Как насчет того, чтобы собрать для этого несколько элитных отрядов? Хотя это может быть лишним шагом в войне, но это лучше, чем ничего не делать. Возможно, в таком случае придется обратиться к нему? Да, к нему. Они оба говорили об одном человеке, Церебрейте, по прозвищу Яростная Вспышка, лидере единственной адамантовой команды приключенцев в Драконьем Королевстве, Кристальной Слезы. Этот человек определенно педофил. Когда я разговаривала с ним, он смотрел на меня похотливо. Если он счастлив смотреть на подобные плоскости, он может с тем же усмехом смотреть на стены. Это просто фетиш. И да, он действительно педофил. Королева нахмурилась. Будем считать, что я не слышала этого. Я надеюсь, что в нашей стране есть и нормальные приключенцы адамантового ранга. О чем вы говорите? Пока вы в облике маленькой девочки и выглядите милой и невинной, он сделает все ради вашей защиты. Разве в данный момент он не лучший вариант для нас? Но когда время настанет, я должна буду удовлетворить его желание. Ах, не смотрите на меня, как на свинью на убой. Это только в этот раз, ваше величество. Это гораздо лучше, чем если бы все горожане были съедены. Поэтому будьте к нему снисходительны. Королева не могла отказаться. Если бы у меня было больше денег, я бы наняла все группы приключенцев. Кстати говоря, что за чертовщину творит слейновская теократия? Ну, я не уверен. Разве мы не платили им большие суммы денег каждый год? Они давно должны быть здесь. Может и не черное описание, но почему они не послали хотя бы описание солнечного света? Помощь от слейновской теократии не афишировалась, потому что королева должна была выглядеть всесильной главой этой страны. Опираться на другие страны – это немного удручает. Вы думаете, я действительно хочу опираться на другие страны? Это потому, что у меня не было выбора. Военные расходы стали достаточно тяжелым бременем. Если расходы увеличатся, страна станет банкротом. Кроме того, даже если мы потратим деньги на армию, она не станет сильнее сразу же. Это занимает время. Драконье Королевство тратит каждый год очень много денег на войну со зверолюдьми. Но это не приносит результатов. И все же расходы уменьшились, и можно сказать, что ситуация находится под контролем. Если слейновская теократия бросила нас, как насчет обратиться за помощью к империи? Если наша страна окажется разрушенной, не будет ли империя следующей? Но есть еще равнины Каз, поэтому империя следующей не будет. По крайней мере сразу же. Возможно. Так как зверолюди не отличаются храбростью, они не будут идти туда, где есть нежить. В таком случае они вполне могут напасть на теократию. Вы говорите о храбрости, но надо учитывать, что нежить несъедобна для них. Кроме того, нет никакой выгоды от управления этим местом. Разве что только для самой нежити. Да и империя также очень занята. Ведь грядет их ежегодная война. В этом году, кажется, они поздновато начали. Да, позже на полгода. И это, судя по всему, из-за некоего заклинателя. Хотите, чтобы я узнал об этом побольше? Что бы ни случилось в других странах, я больше обеспокоена тем, что нужно сделать, чтобы спасти нашу страну. Ну, Ваше Величество начала тему первой. Так как насчет использования магии? Королева покачала головой на предложение министра. Она понимала, что его представление о дикой магии поверхностное. И лишь криво улыбнулась. «Дикая магия. Я могу ее использовать лишь потому, что восьмая доля моей крови – это кровь дракона. Я не могу полностью контролировать эту силу и не знаю, что может произойти в худшем случае. Поэтому я буду использовать ее только как крайнюю меру». «Крайняя мера? Я надеюсь, этот день никогда не настанет. Я постараюсь добиться помощи от теократии. Пожалуйста, сделай так». Министр холодно отреагировал на просьбу королевы, прозвучавшую как просьба милого невинного ребенка. «Ваше Величество, если у вас есть еще силы, пожалуйста, напишите 30 писем одобрения генералам, сражающимся на фронте, естественно, используя почерк ребенка. Принеси мне спиртного. Я не могу писать так, когда трезвая». «Понял. Вы можете пить и напиваться всем, чем захотите, но не переусердствуйте. Мне нужно, чтобы вы закончили свою работу сегодня». Затем министр оставил ее на некоторое время, а королева посмотрела на свои руки. «Дикая магия. Магия природы. Магия природы отличается от обычной магии. Для ее использования требуются души. Необходимо принести в жертву много людей и разрушить связи их душ, чтобы использовать такую сильную магию. Королева узнала о ней от своего прадеда, лорда дракона. С помощью этой магии можно было породить заклинание вроде ультимативного взрыва платинового лорда дракона, соответствующего заклинанию, по слухам, 10-го, а может и большего уровня. Но для человека, коим являлась королева, эта магия потребует огромную плату, около 1 000 000 душ. Она закрыла свое лицо руками. Не имело значения, какой путь они выберут, ведь в любом случае не выйдет ничего хорошего. Осознание этого заставляло ее дрожать. Глава 3. Другая битва. Часть 1. Барбро Андориан Лейт Райль Вайсельф с кислой миной продвигался в окружении своих войск на север, к деревне Карн. До него из Эрантелла доносились звуки подготовки к битве, но он не обращал на них внимания, так как был слишком занят своими мыслями. «Дерьмо! Все из-за этого маркиза Рейвана!» Барбара не смог сдержать проклятие. Во время вторжения демонов его младший брат Занак позаимствовал людей у маркиза Рейвана и отправился патрулировать улицы столицы наряду с обычными военнослужащими. Тем самым он поднял свою репутацию и добился уважения и расположения как обычных граждан, так и знати. Люди увидели в нем человека, способного рискнуть своей жизнью ради спасения королевства. После этих событий многие, поддерживавшие Барбро, перешли на сторону Занака и упрочили его позиции в качестве преемника короля. Бездействие во время демонического нашествия было роковой ошибкой. А все из-за того, что у него не было людей, с которыми он мог бы отправиться на линию фронта. Впрочем, Барбро понимал, что принял правильное решение, ведь если бы он просто так заявился на поле боя, то стал бы только обузой. К тому же существовала вероятность, что напасть могут и на дворец, и его также надо было защищать. Если бы не было подчиненных маркиза Рейвана, черта с два мой брат смог бы выйти на улицы. Я все сделал правильно, но эти дураки не видят ничего дальше своего носа. В конечном итоге все прошло по плану маркиза Рейвана. Похоже, никто не понимает мотивы его действий. Они просто носились по всему городу и ни разу не вступили в бой с демонами. Если бы Занак вступил в бой, то наверняка стал бы посмешищем и в лучшем случае просто бы убежал. Думая об этом, Барбара не мог не восхититься Рейвеном, который так ловко все просчитал. Помимо мыслей о вторжении, брате и Рейвене, была еще одна причина его мрачного расположения духа. Он был вынужден направиться в эту захолустную деревню Карн и снова пролетел мимо боя. Борьбу за трон придется отложить на потом. В предстоящем бою с Империей Барбара хотел показать миру свое существование как первого принца королевства, сделать себя известным наследником и забрать у брата то, что по праву принадлежит ему. Однако вместо того, чтобы стать главным действующим лицом в войне, он теперь направлялся в приграничную деревню, чтобы узнать больше об Айнс-Олгоне. Со стороны это могло выглядеть как бегство. И какую же славу он может после этого получить?